сон. Добро пожаловать в родительство. Надеюсь, вы ненавидите спать. Сон, точнее его отсутствие, самая большая подстава всего родительства. И глава о нем одна из самых объемных в этой аудиокниге. Отсутствие сна — это моя болевая точка, мой самый большой шок после рождения детей. То, что никогда не оценишь, пока не потеряешь. Спит, как младенец. Откуда вообще пошло такое выражение? Согласно статистике, каждый третий ребенок имеет большие проблемы со сном с самого рождения из-за определенного типа нервной системы. А остальные две трети имеют все шансы получить проблемы со сном из-за коликов, зубов и неправильного поведения родителей. До 3 лет детский сон часто зависит от первых двух пунктов, которые не всегда в нашей власти. Но если ребенок имеет проблемы со сном, засыпанием или пробуждением после 3 лет, то это чаще всего спровоцировано родительским поведением. Увы, часто родительские привычки идут вразрез с наукой. Нам кажется, что нам сердце подсказывает, как правильно. Но на самом деле в 90% случаев это не сердце, не интуиция, а просто ошибочный опыт, который мы переняли у своих родителей, а они у своих, а те у своих, и так испокон веков. Да, наши предки могли ошибаться. А мы просто впитали эти ошибочные суждения с молоком матери, и теперь нам кажется, что это великая родительская интуиция, материнский инстинкт, хотя зачастую мы просто вредим своим детям. Как пример. Когда у меня родился первый сын, и у него были огромные проблемы со сном, я интуитивно решила, что надо его попозже класть спать, чтобы он посильнее устал и крепче спал. Как же я ошибалась! Естественно, это не помогало, сын спал еще хуже. И только с третьим сыном, изучив все возможные исследования по сну, я узнала про прелесть раннего укладывания, благодаря которому Тихон с рождения и до 2 лет засыпал с 17:00 до 20:00 максимум, а с 9 месяцев спал всю ночь без пробуждений. Сейчас ему почти 2,5 года, и в 20:45 он всегда уже в кровати. Все современные исследования показывают, что детям старше 3 лет необходимо засыпать до 21:30, максимум 22:00. Укладываете позже, выкидываете на ветер все деньги на кружки, развитие, книги и так далее, потому что в переутомленном мозге просто ничего не будет откладываться. В наши дни дети спят на час меньше, чем 30 лет назад. Именно из-за этого интеллект и эмоциональное состояние детей ухудшаются. Все чаще встречается синдром дефицита внимания и гиперактивности и детское ожирение. Даже детсадовцы спят на 30 минут меньше прежнего. Причин тому много, и кроются они в основном в семье. Это может быть, например, перенасыщенный график занятий и мероприятий, перегруженность домашней работы, несоблюдение времени отхода ко сну, увлечение ТВ и мобильными телефонами. Родители, поздно приходящие с работы, хотят провести время с детьми и не укладывают их спать вовремя. Человеческий мозг развивается до 21-летнего возраста, в том числе и во время сна. Поэтому потерянный час накапливается и влияет на детей гораздо сильнее, чем на взрослых. По Бронсон в книге «Мифы воспитания. Наука против интуиции» рассказывает об интересном исследовании. Несколько лет назад ученые дали 77 ученикам 4 и 6 классов задание. На протяжении 3 ночей кто-то должен был ложиться спать рано, а кто-то поздно. Каждому ребенку выдали актиграф – прибор в виде наручных часов, своего рода сейсмограф, фиксирующий движение во время сна. Ученые хотели точно знать, как долго находившийся в кровати ребенок действительно спит. Выяснилось, что дети, ложившиеся спать раньше, крепко спали ночью на 30 минут дольше. Те, кто ложился спать позже, получали за ночь на 31 минуту меньше хорошего крепкого сна. После 3-й ночи эксперимента исследователи пришли в школу, чтобы проверить нейробиологическую работу мозга испытуемых. Разница во сне всего лишь в 1 час привела к различиям в способностях и знаниях величиной примерно в 2 класса. Невыспавшийся 6-классник скатывался до уровня 4-классника. Потеря 1 часа сна равна потере 2 лет развития. Есть прямая связь недосыпа со школьными оценками. Все исследования в этой области, проведенные на школьниках со 2 по 8 класс, свидетельствуют об этом. Отличники в среднем спят на 15 минут дольше, чем те, кто учится на 4-ке. А те, в свою очередь, на 1/4 часа дольше троечников. Как видите, даже 15 минут сна имеют огромное значение. Современные ученые, вооруженные МРТ, только начали понимать, как недостаток сна влияет на детский мозг. Нейроны теряют пластичность и уже не могут создать новую синаптическую связь, необходимую для работы памяти. Поэтому усталые дети не в состоянии запомнить то, что проходили 5 минут назад. В одном американском городе начало уроков перенесли с 7:25 на 8:30. Последствия были поразительными. И больше всего перемена повлияла на самых умных детей. Это показали результаты теста за 2 года, до и после переноса первого звонка. Всего один лишний час сна повысил оценки самых талантливых учеников на 56 очков по математике и на впечатляющие 156 очков по языку. Кроме этого, опрос показал, что у подростков улучшилась мотивация и реже стали встречаться случаи депрессии. Помимо прочего, недосып провоцирует ожирение. Недостаток сна приводит к увеличению количества гормона грелина, который подает сигнал о голоде и уменьшает количество своего антипода, лептина, подавляющего аппетит. Кроме этого, недосып увеличивает количество гормона кортизола, который принимает участие в развитии стрессовых реакций. Кортизол стимулирует организм к образованию жира. Недостаток сна отрицательно влияет на выработку гормона роста. Этот гормон помогает расщеплять жир, и обычно он вырабатывается однократно в большом количестве в начальной фазе сна. Результаты всех исследователей сходятся и доказывают, что дети, которые спят меньше, имеют больше жировой массы, чем сони. Результаты исследований единогласно показали, что у тех, кто спит меньше 8 часов за ночь, вероятность ожирения увеличивается на 300% по сравнению с теми, кто спит 10 часов. Каждый потерянный час сна увеличивал вероятность ожирения на 80%. Надеюсь, теперь вам очевидно, что детям обязательно нужен качественный сон. Не только потому, что родители устали и хотят спокойно пообщаться друг с другом, но и потому, что это важно для здоровья, интеллекта и внешности ребенка. Основные проблемы, которые беспокоят родителей в области детского сна после 3 лет. Ребенок не хочет идти спать, плохо укладывается, не засыпает без взрослого. Ребенок просыпается по ночам и просит пить, есть. Ребенок по ночам приходит в родительскую кровать. Ребенок кричит по ночам, просыпается со слезами. Рассмотрим каждую из проблем подробнее. Проблема со сном номер 1. Ребенок не хочет идти спать, плохо засыпает, не засыпает без взрослого. Комментарий подписчиц. Укладываем сына с боем почти каждый день. Просит то попить, то включить свет, то это. Что посоветуете? Ребенку 4,5 года. Вечером очень долго засыпает, и только если с кем-то из взрослых. Если уходим, начинается истерика. Как научить засыпать одному? В этом вопросе все решается. Выстраиванием четкого режима дня, соблюдением ритуала отхода ко сну, дисциплиной. Про режим дня я говорила в предыдущей главе. Если ребенок перевозбуждается в течение дня от неграмотно выстроенного режима, если режима вообще нет, и ребенок живет на пороховой бочке, не зная, что в следующую минуту решит делать родитель, то ребенку будет сложно засыпать. Так что снова, начните с режима. В отношении соблюдения ритуала отхода ко сну я предлагаю несколько советов. Берете большой лист бумаги, лучше ватман, и пишите на нем распорядок дня, в котором отход ко сну занимает значительное место. Чем младше ребенок, тем меньше пунктов в распорядке дня. Не надо расписывать каждую минуту. Для еще не читающих детей распорядок дня должен быть в картинках. В интернете много вариантов по запросу «Распорядок дня в картинках для дошкольника». Вешайте этот плакат на видное место. И в течение дня с ребенком по нему проходитесь. Смотри, ты проснулся, сейчас ты позавтракаешь, найди, где это на плакате. А сейчас ты погулял 2 раз, потом поужинаешь, пойдешь чистить зубы. Так ребенок будет заранее понимать и наглядно видеть, что скоро он будет спать. Его психика будет готовиться к этому заранее, чуть ли не с утра. Соответственно, вечером психика будет меньше сопротивляться тому, что с утра неумолимо приближалось. Это намного лучше, чем внезапное «пора спать», когда ребенок увлеченно играет. Начинать готовиться ко сну следует не менее чем за 30-60 минут от того момента, когда ребенок, по вашим расчетам, должен уже спать. Спокойный день, спокойный ребенок. Начинайте приготовление за 30 минут. Насыщенный день, активный ребенок. Начинайте за час. В это ритуальное время включите те действия, которые вам будет не лень повторять ежедневно. И еще раз, ежедневно. Даже если вы устали, очень устали, очень-очень устали. Если вы не готовы каждый вечер читать ребенку книгу перед сном, не начинайте. Если не готовы ласкать его по спине до онемения руки, не включайте эти ласки в ритуал. Ритуал должен быть максимально простым и легким для всех членов семьи, а не так, что «Ой, муж не уложит его, мне надо самой». Что для вас будет легким ритуалом, решать только вам. Для нашей семьи это почистить зубы, умыться, принять душ, приласкать по спинке. Все. Если есть силы, мы читаем детям сказки перед сном. Но если вдруг сил нет, то просто приласкать по спинке будет достаточно. После окончания ритуала вы выходите из комнаты. Или остаетесь в ней, но сидите там молча, не реагируя на пописать, покакать, попить. Да, вот тут и начинается дисциплина. И я сейчас не про ребенка, а про вас. Вы прежде всего должны быть непоколебимы и не вестись на провокации. Ребенок просит последнюю сказку. Молчите. Водички. Тоже нет. Вы можете сидеть с закрытыми глазами в этот момент, можете молиться, можете повторять одну и ту же фразу. Пора спать. Но главное, никак не реагируйте на любые попытки отложить начало сна. Гарантирую. Через неделю такого молчания ребенок перестанет выводить вас на эмоции. Перестанет укладываться только после 2 часов попыток пописать, попить, покакать. Перестанет ждать вашего нервного «А ну-ка быстро спать!». Главное — выдержать эту неделю. «А если он плачет?» — скажете вы. Да, ребенок имеет право расстраиваться, когда что-то происходит не по его великому замыслу. А вы имеете право стоять на своем, на правах взрослого человека, который несет ответственность за жизнь и здоровье этого ребенка. Вы не покидаете его в слезах и в одиночестве в темной запертой комнате. Нет. Вы сидите рядом и монотонно повторяете «пора спать». Вы не делаете ничего плохого своему ребенку, не травмируете его, а просто делаете так, как всей вашей семье будет лучше. Не ведитесь на плач. В случаях укладывания спать он тоже является лишь провокацией. Если вы в ответ на плач все-таки принесете ему 3-й стакан молока или прочитаете 108-ю сказку, то все, что ребенок вынесет из ситуации, будет. Чтобы получить желаемое, надо просто посильнее поплакать. Проблема со сном номер 2. Ребенок просыпается по ночам и просит пить, есть. Комментарий подписчиц. Комментарий подписчиц. Моей дочери 3 года, и я с ума уже схожу от этих ночных кормлений. Днем 1000 раз, ночью 6 раз. Я жалею, что не убрала ночные кормления раньше. Сейчас ребенку почти 4 года, он до недавнего времени по ночам пил компот. Теперь у него кариес. Лечим зубы и даем по ночам только воду. Сегодня утром я проснулась с мыслью, что надо что-то делать, что больше не могу, иначе превращусь в зверя. Если вас не напрягает кормить ребенка по ночам, ничего менять не надо. Я пишу для тех, кого напрягает и кто хочет это изменить. В решении этой задачи нам потребуются лишь 2 составляющие. Режим, здравый смысл родителей. Про режим я вам и так плешь проела, тут лишь напомню. Если ребенок качественно отдыхает днем, то он спит без пробуждений ночью. Если ребенок так или иначе пробуждается по ночам, значит его нервная система не выдерживает дневной нагрузки. А теперь про здравый смысл. Здоровый ребенок может спать всю ночь без кормлений 10-12 часов после 9 месяцев. У него нет физиологической потребности есть по ночам. Ночь – время для отдыха всего организма, включая желудок и зубы. То есть в смеси, кефире, чае, компоте, водичке, каше и тому подобном вообще нет необходимости. Ребенок не голоден. Ребенок не голоден, если достаточно ест днем. Регулярно, хорошими порциями, с режимом. Если ребенок плохо ест днем, то это как раз может быть связано с тем, что он слишком много ест по ночам. Я знаю детей, которые за ночь выпивают 1 литр кефира, а потом мама говорит: «Он совсем не ест завтрак, даже не знаю почему». После 3 лет можете смело и в один день, предварительно предупредив об этом ребенка, убирать ночные кефирчики и компотики, не заменяя ничем. «Не надо шило на мыло. Убрала ночную кашу, но теперь даю воду». «Нет, ночью не даем ничего. Еда спит, кефирчик спит, холодильник спит, и ты спи». И тут наш любимый вопрос. «А если он плачет?» «Скажите, если ваш ребенок очень хочет выбежать за мячом на дорогу под машину, вырывает из вашей свою руку, плачет, орет на всю улицу, вы отпустите?» «Нет, потому что вы заботитесь о жизни и здоровье ребенка». Вот и в этом случае, если вы действительно заботитесь о жизни и здоровье ребенка, вы не будете после 3 лет кормить и поить его по ночам, как бы он ни плакал. Вы можете пожалеть его, обнять, посочувствовать. Мол, да, ты привык пить кефир ночью, тебе очень хочется, но сейчас нельзя, и тебе обидно до слез. Это будет намного лучше и здоровее, чем в ответ на слезы достать бутылку. Проблемы со сном номер 3. Ребенок по ночам приходит в родительскую кровать. Комментарии подписчиц. За последние 3,5 года я высыпалась 4 ночи. Это сон с 23 до 6:30 без перерыва. Эти 4 ночи я провела в командировке. Больше я ни одной ночи не высыпалась. Марк встает посреди ночи и перебирается ко мне в постель. А еще надо писать и пить. Каждое утро он поднимается в 5:30, и жизнь закипает. Мы уже в 7-8 утра часто гулять по выходным уходим, чтобы не перебудить всех соседей. У меня сыну 7 лет, и он до сих пор встает ночью. В 23 уже спит. В 1:00-1:30 встает, как лунатик, и идет к нам. Веду в туалет и укладываю обратно. В 8 утра просыпаюсь, он уже сбоку спит. Когда пришел, не знаю. Могу проснуться у него. Когда эта фигня закончится? Мама рассказывала, что я всегда спокойно спала ночами. Вообще любила поспать. В родительскую кровать никогда не просилась. Как же я надеялась, что мои дети будут такими же. Я почему-то была уверена, что это передается по наследству. Фиг вам. Старшему 4, до сих пор просыпается и приходит к нам с мужем. В решении этой проблемы нам помогут. Режим. Вика, как ты задолбала с этим словом. Хитрость. Дисциплина. Любовь родителей друг к другу. Можно подробнее про режим уже не говорить. Спасибо. Про хитрость. Если вы хотите, чтобы ребенок перестал приходить по ночам в вашу кровать, вводите различные игры. Игры нравятся детям намного больше, чем «ты должен спать в своей кроватке». Я предлагаю следующие варианты игр. Билеты. Каждый вечер перед сном вы выдаете ребенку билет в родительскую спальню. Не бойтесь, ничего специального. Это просто бумажка, на которой крупными буквами написано «билет». Можете положить его ребенку под подушку. Условия игры такие. Ребенок может использовать билет всего 1 раз за ночь. Прийти к вам в спальню, показать свой билет, и тогда вы встанете и отведете его в кровать, но билет оставите ему. Если ребенок приходит 2-й раз, вход в вашу спальню только по билету. Билет вы забираете и снова ведете ребенка к нему в кровать. Но если ребенок не использует ночью свой билет, и таких ночей будет, например, 7, то за это количество билетов он получает то, что сам хочет. Например, поездку в цирк, или полет на вертолете, или катание на верблюде. Заметьте, я пишу не об игрушках, а именно о впечатлениях, о детской мечте. Это всегда мотивирует лучше. Ребенок будет с удовольствием копить эти билетики и потом гордо обменивать их на свои мечты. Если он приходит к вам ночью, напомните ему про мечту. «Ваня, ты же копишь билетики на поездку в океанариум. Быстрее беги в свою кровать, прячь билет под подушку и ни за что мне не отдавай». Но учтите, эта схема работает хорошо только в том случае, если это истинное желание ребенка, а не навязанное вами. Он сам должен этого хотеть, а не «потому что мама сказала, что театр кошек — это весело». Календарь улыбочек. Игра работает по той же схеме накопления крепких ночей. Заводите календарь, ставите его на видное место, а в конце месяца рисуете цель. Например, если ребенок хочет на картинг, рисуете гоночную машинку. К цели его приближают улыбочки, простые смайлики, которые вы рисуете в календаре за каждую ночь без посещения родительской кровати. Проверено, мотивирует. Про дисциплину. В какие бы игры вы ни играли, как бы ни изощрялись, приходящего к вам ребенка придется отвести к нему в комнату. Хотя очень хочется спать, я понимаю. Но если ребенок неделю собирает билеты, старается, и тут вдруг вам лень, и вы оставили его спать у себя в кровати, все коту под хвост, демотивация полная. Поэтому без дисциплины тут не обойдется. И, наконец, про родительскую любовь. Какая такая любовь? У нас же дети! К сожалению, я вижу это в комментариях моих подписчиц чуть ли не ежедневно. Если вы давно хотите отучить ребенка от сна с родителями, но что-то никак не получается, задумайтесь, так ли сильно вы хотите этого? Или ребенок, спящий рядом с вами, вам для чего-то нужен? Он может быть нужен, чтобы не заниматься сексом, например. Вам уже давно не хочется. Отношения изжили себя, муж пристает. И тут вместо вечно больной головы отмазкой становится ребенок, спящий рядом. Задайте себе вопрос и дайте на него честный ответ. Почему я не хочу остаться в постели наедине со своим партнером? Зачем мне в этой схеме ребенок? Прошла любовь? Улетучилась страсть? Работайте тогда в первую очередь над своими отношениями. Когда вы по-настоящему захотите проводить все ночи в обнимку со своим любимым человеком, вы быстро найдете способ отселить ребенка в детскую кровать. Проблема со сном номер 4. Ребенок кричит по ночам, просыпается со слезами. Комментарии подписчиц. Месяц назад дочка пошла в садик и почти сразу начала кричать по ночам. Я не знаю, что мне делать, выглядит это страшно. Сын вчера рано уснул, проснулся в 2:30 ночи. Кричал и плакал, долго не могли успокоить. Решается эта проблема режимом, будь он неладен, и психологом. Режим очень важен. Часто дети просыпаются с криком по ночам от дневного перевозбуждения. В первую очередь корректируйте распорядок дня, снимайте лишнюю нагрузку. Если режим выстроили, а ночные крики и слезы не уходят, сходите с ребенком к психологу. Это не значит, что у ребенка психические проблемы. Нет. Это лишь значит, что по ночам ребенок проживает во сне разные страхи, а психологи со страхами работают на раз-два. Что еще важно? В решении любых проблем со сном ребенка важно серьезное намерение. Важно, чтобы вы всей семьей твердо решили, что так больше продолжаться не может. Если ваше желание звучит как «ну, не знаю, может, и переучу, а не получится, и фиг с ним», даже не начинайте. Если вы чувствуете, что не справляетесь сами, обратитесь к специалисту. Не изобретайте велосипед, не слушайте интуицию, которая говорит ерунду, типа, чтобы ребенок позже проснулся, его надо позже укладывать. А идите к профи. В данном случае вам помогут консультанты по сну и неврологи.